Глава восьмая. Субботнее утро. Я в доме одна. Если подчинюсь дисциплине и не выйду к киоску за газетами, до возвращения Шебы смогу поработать над книгой добрых 3, а то и 4 часа. Шеба сегодня навещает Бена. Последние несколько недель Ричард настаивает, чтобы ее визиты, как он называет встречи матери с сыном, проходили в хэмпстонском доме читы Беквит, старинных друзей семьи Шебы. Официальное основание такой перемены — Ричарду удобнее завозить Бена к Беквитам, чем к нам. Однако я подозреваю, что истинная причина в другом. Ричарду просто-напросто не приходится встречаться там с женой. Он испаряется задолго до ее приезда. Итак, приступим к делу. Мне давно следовало бы заняться книгой, но пришлось сначала позвонить матери Шебы, попросить денег. Простая, казалось бы, задача, а в результате заняла 3/4 часа. С тех пор, как Шеба не живет с Ричардом и не работает, ежемесячная выплата из фамильного фонда Тейлоров стала ее единственным средством к существованию. Не выплата, слезы. Едва хватает на покрытие счета из овощной лавки, а уж о каких-либо изысках и говорить не приходится. На данный момент Шебе остро необходимы новые туфли. Кроме того, рано или поздно придется купить и новый костюм. Ни в одном из ее богемных просвечивающих нарядов перед судьей появиться немыслимо. Миссис Тейлор, как выяснилось, все эти проблемы не слишком заботили. Выслушав мою речь о причинах звонка, она мерзко хохотнула. «А Шеба об этом звонке знает?» «Не думаю, дорогая, иначе она вам объяснила бы, что не в моих привычках субсидировать обновление ее гардероба». «Поймите, у Шебы совершенно развалились туфли. Речь ведь не об излишествах, в конце концов. Вы ее мать, не забыли?» «Неужели?» — снова хихикнула миссис Тейлор. «Благодарствую за напоминание, но позвольте уточнить, вы что же, взяли на себя заботу о бюджете Шебы?» «Очень удобно. Не желаете ли, чтобы я заодно и вам купила новую обувь?» «Спасибо за предложение, однако я более чем способна себя содержать, миссис Тейлор. Я 40 лет проработала педагогом, и смею вас заверить, что моя пенсия, пусть ее и нельзя назвать щедрой, полностью покрывает мои потребности». Этой отповедью я поставила ее на место. Нахмыкавшись и накашлявшись, она все же пообещала выслать чек на будущей неделе. Трудно поверить, до чего дошло. Шеба нищенствует, а муж и мать обращаются с ней так, точно она тифозная Мэри. Тифозная Мэри — служанка, которую считали виновной в эпидемии тифа в США в начале 20 века, унесшей около 40 тысяч жизней. Свои дни она окончила в одиночной тюремной камере, заклейменная как самый изощренный убийца всех времен.